По случаю Дня леса насаждения, 2 марта в Пхеньяне в провинциях Южной и Северной Пхеньянь, Чагань и других прошли митинги. За день в масштабе всей страны посажено более 2 300 000 деревьев и кустарников. Вырыто 1 486 000 с лишним ям для посадки деревьев и отгружен навоз в несколько тысяч тонн.